3D. Игры. В раннем детстве ребенок простодушен и занимает первую позицию. Я плюс, ты плюс. Но такое состояние быстро проходит, и ребенок обнаруживает, что его «я плюс» не является неоспоримым прирожденным правом, но до некоторой степени зависит от его поведения, в особенности от его реакции на мать. Когда он учится вести себя за столом, то может обнаружить, что его ощущение безупречного «я плюс» мать принимает с определенными ограничениями, и это открытие приносит боль. Ребенок отвечает тем, что ставит под сомнение «ты плюс» матери, хотя когда с едой покончено, они могут поцеловаться и помириться. Но уже заложена основа для будущих игр, которые расцветают в период приучения к туалету, где он инициатор и распорядитель. Когда наступает время еды, ребенок голоден и чего-то хочет от матери. А вот в туалете и в ванной комнате уже мать чего-то хочет от него. За столом он должен отвечать ей соответственно, чтобы сохранить свое «я плюс». Теперь же она должна вести себя соответствующим образом, чтобы у нее было «ты плюс». В редких случаях они могут при этом оба сохранить искренность и простодушие. Но обычно мать начинает обманывать ребенка с помощью маленьких хитростей, а у него появляются свои уловки. К поступлению в школу ребенок уже знает несколько мягких вариантов игр и, возможно, один-два жестких. В худшем варианте он уже одержим игрой. Все зависит от того, насколько хитры или жестоки его родители. Чем больше они хитрят, тем более хитрым и неискренним будет и он. Чем они более жестоки, тем более жестоко играет и ребенок, чтобы выжить. Клиническая практика показывает, что лучший способ сделать ребенка хитрым и жестоким – делать ему как можно чаще, вопреки его желанию, клизму, а чтобы разрушить его личность, нужно жестоко бить его, чтобы он кричал от боли. В начальной школе у ребенка появляется возможность проверить игры, которым он научился дома, на других учениках и учителях. Одни игры он ужесточает, другие смягчает, от некоторых отказывается и усваивает от одноклассников новые. У него появляется также возможность испытать свои убеждения и уточнить свою позицию. Если он убежден, что у него «я плюс», учительница может подкрепить это убеждение или опровергнуть его. Если он считает, что у него «я минус», она либо подтверждает это, чего он и ожидал, либо пытается разубедить его, отчего он начинает испытывать беспокойство. Если ребенок считает, что все в мире «они плюс», он включит в это ощущение и учительницу, если только она не докажет ему обратное. Если же он считает, что «они минус», то постарается доказать это, выводя учительницу из себя.